К сожалению, следствие предоставило свидетелей, которые видели, как она общалась с Оливой, как везла ее в карете в Версальский парк, а сама мадемуазель Леге рассказала о свидании с Дероганом в беседке Венеры, устроенном Жанной и Калиостро. Мэтр, правда, не мог не заметить, что графиня де Ламот совершенно не боялась показаний очевидцев, но защищалась не по-умному. Лавошник, сообщивший о ее встрече с Оливой, оказался, по словам графини, никем иным, как человеком, пытавшимся однажды ее изнасиловать. Правда, где, когда и зачем, она не помнила. В кучере, который привез ее в Версальский парк, несчастная вдруг узнала негодяя, поставлявшего женщин в местный бордель. Сначала Дуало, влюбившийся по уши, верил дерзкой красотке, но когда следователь разбивал ее показания одно за другим, старик приуныл. Имея за плечами огромный опыт, он не знал, что посоветовать своей клиентке. Валить все на знатных особ. Это означало верную смерть. Молчать? Тогда другие скажут за нее. Мэтр попросил передышку и удалился к себе в дом, чтобы привести в порядок мысли и выстроить наиболее приемлемую защиту. Этим воспользовался следователь и принялся снова и снова вызывать Жанну на допросы. На предпоследнем, четвертом, уставшая с красными от бессонницы глазами и воспаленными губами женщина стала заговариваться и понесла откровенную чушь. «Какое ожерелье? Какой Версальский парк? Сколько можно ее мучить и спрашивать о том, о чем она слышит впервые в жизни?» По-человечески следователю было жаль несчастную, но за ним стояли августейшие особы, требовавшие как можно быстрее восстановить доброе имя Ее Величества. Пятый раз Жанну вызвал де Бретель, который от запугивания снова перешел к увещеваниям и уверениям в помощи, если она все честно расскажет. Немного поразмыслив, графиня решила уступить. «Да». Она в курсе про ожерелье, но просто помогла кардиналу, который украл его, а потом передал ей для продажи часть камней. Де Бретель, мило улыбаясь, предложил ей для облегчения собственной участи вернуть бриллианты, но Жанна уже изменила показания. «Нет, господин не понял. Она ошиблась. Все было не так или не совсем так. Во всем виноват Калиостро. Своим колдовством он принудил ее и несчастную Леге участвовать в сомнительной афере. Отправляясь на свидание с кардиналом, обе женщины находились словно под гипнозом и не соображали, что делали». Де Бретель резонно поинтересовался: «Зачем Олива жила в одном из имений Калиостро, а Жанна часто навещала мага? Неужели все это следствие проклятого гипноза? Если граф такой всемогущий, почему не добьется своего освобождения магическим способом?» Выслушав Бретеля, графиня отметила про себя, что это резонное замечание, и снова изменила показания. «Да, гипноз имел место, но у нее возникло желание подшутить над своим любовником Роганом, и когда Калиостро принудил ее помогать, она не отказалась?» «Да, сейчас она не оговорилась. С кардиналом они действительно были любовниками. Пусть Рене Луи честно признается в этом и расскажет, как потом они вместе смеялись над этой шуткой». «Да, господин де Бретель, это была самая настоящая шутка», — сказала де Ламот и захохотала хриплым смехом, от которого следователю стало не по себе. Его несчастная голова раскалывалась от бреда госпожи де Ламот. Казалось, он сходит с ума. Не в силах больше продолжать, де Бретель приказал отправить заключенную в каземат, но через полчаса Жанна сама попросилась на допрос. «Ладно, господин Бретель, я вам кое-что скажу». Она встала, подошла к нему и прижалась к его плечу. От неожиданности бедный хранитель печати отпрянул, оттолкнул женщину, и она чуть не упала на грязные плиты, но не разгневалась, как он ожидал, а рассмеялась, и снова дрожь прошла по всему телу мужчины. «С этим делом связана одна государственная тайна, которую я могу раскрыть только первому министру. Вы не проводите меня к нему?» Дикий блеск голубых глаз вызвал в Бретеле страх. «Да она помешалась», — подумал он. «Бедняга сошла с ума. Нужно позвать тюремного врача». Он соображал, как лучше себя с ней вести. Наверное, делать вид, что верит каждому ее слову, и снова сопроводить в каземат. Если графиня сошла с ума, надо немедленно доложить об этом королю. Пока в голове Бретеля шла усиленная работа мысли, Жанна начала стаскивать с себя платье, демонстрируя белое полное плечо с блестящей кожей. «Я давно заметила, что нравлюсь вам, господин Бретель», — сказала она и призывно улыбнулась. «Отошлите прочь караульного, он нам только мешает. Останемся вдвоем и насладимся друг другом». Женщина сильно сжала его в объятиях, и его золотое пенсне свалилось на каменные плиты. Хранитель королевской печати попытался освободиться, но это ему плохо удавалось. Сознавая, что их могут увидеть и подумать бог весть что, де Бретель собрал все силы, оторвал жадные руки узницы от своего сухонького тела, усадил ее на стул и истошно закричал: «Караульный!» На его счастье, здоровый детина явился очень быстро. «Графине плохо», — сообщил де Бретель, стараясь не смотреть на белизну оголенного плеча. «Проводи ее в камеру и вызови врача». Детина, как пушинку, поднял на руки Жанну, разыгравшую обморок. Бретель с ужасом смотрел им вслед. Эта сцена породила в нем страх. Он не знал, что графиня не помешалась. Она мыслила так же здраво, как любой министр королевства, а ее помешательство было ничем иным, как искусной игрой. Впрочем, эта игра принесла плоды, и Жанна добилась своего. Следователи стали с ней более доброжелательными, терпели все ее капризы. На допросах графиня почти не разговаривала, она билась в рыданиях, падала в обморок, кусала караульных, опасавшихся сопровождать ее. Когда о поведении пленницы сообщили Калиостро, немилосердно топившему бывшую подельницу, он только улыбнулся. «О, в ней погибла великая актриса!» Де Бретель, услышав его заявление, решил сделать им очную ставку. Кто знает, вдруг магия графа подействует на Жанну, и она тут же выздоровеет. Однако графиня осталась верной себе. Увидев Алессандро, она что из силы запустила в него довольно тяжелым медным канделябром, стоявшим на столе. То ли магия, то ли хорошая реакция помогли Алессандро избежать неприятного столкновения. Он очень удачно увернулся, канделябр ударился о стену, оставив на ней след, а графиня заорала от боли. Горевшая свеча полетела ей в глаз. Маг и чародей поморщился. «Не верьте этой истеричке», — сказал он, смахнув с костюма копоть. «Пусть насчет нее будет вынесено справедливое решение». В ответ графиня разразилась площадной бранью. Ее поспешили отвезти обратно в каземат. Устав от бесплодных допросов, вымотавших его и прибавивших ему немало седых волос, де Бретель доложил королю, что преступница продолжает все отрицать, симулирует невменяемость и отказывается сотрудничать. Немного поразмыслив, Людовик XVI назначил заседание суда на ближайшее время. На суде Жанна, изрядно исхудавшая, измученная, с посеревшей от недостатка воздуха кожей, потускневшими черными волосами, в которых после всех испытаний засеребрилась прядь, и красными от бессонницы веками, продолжала все отрицать, пытаясь играть на чувствах судей и вызвать жалость к себе. Услышав приговор, женщина упала без чувств. Судьи не испытывали никакого сострадания к преступнице, почти не слушали выступления адвоката, кишевшее противоречиями, и приговорили ее к избиению кнутом, клеймению и пожизненному заключению в тюрьме. Калиостро, Николь Оливу и кардинала освободили. Им нечего было вменить. Да, расследование показало, что де Роган плохо думал о королеве, считая ее способной назначить свидание в таких местах, как темные уголки Версальского парка, и приобрести драгоценность мошенническим путем, но усмотреть в этом состав преступления не получилось. Каждый человек может думать что угодно о ком угодно. Не так ли? Против великого мага тоже не нашлось никаких улик. На суде он, упиваясь собой, наплел много, но не по существу. Впрочем, это ему уже не повредило. Судьи определили виновную и невиновных. Монсеньор и маг покинули зал суда с видом триумфаторов. Когда они вышли на улицу, народ, усмотревший в их действиях противоречие королевской власти, которой давно не питал уважения, приветствовал новоявленных героев дикими криками радости. Бесчисленная толпа чуть ли не на руках донесла их до Бастилии, откуда они забрали свои вещи и проводила по домам. Расчувствовавшийся граф, оказавшись в своем отеле, выходил на балкон через каждые 5 минут. Он бросал народу мелкие монеты и кланялся, подобно уличному артисту, прижимая руку к сердцу. За его аферу должна была отвечать графиня де Ламот, дама, ловко его обдурившая, и он чувствовал и радость, и досаду одновременно. Все же бриллианты уплыли из его рук, будто маленький косяк ставриды. Итак, все были свободны и счастливы, кроме бедняги графини. Униженная, оскорбленная, с растоптанной душой, она ожидала исполнения приговора. Позорная процедура должна была состояться на площади в центре Парижа, и Жанна с горечью подумала, что теперь о ней действительно узнает весь город. Поглазеть на яркое зрелище наверняка соберутся все знатные особы, в том числе августейшая чета. Но ее не могут просто так высечь и заклеймить. Ее, родственницу Валуа, знакомую кардинала и королевы. Это просто не должно случиться. Однако приказ короля звучал устрашающе. Все, кроме смерти. Может быть, лучше смерть, чем позор? Узнав от Бретеля время своего официального падения, графиня принялась писать прошение о помиловании, но ни Мария Антуанетта, ни Людовик XVI на них не реагировали. Жанна присмирела, уже не закатывала истерики, все время лежала на грязной постели, уставившись в потолок, и умоляла небеса, чтобы этот день никогда не наступил. Пусть ему помешают самые страшные события, пусть тюрьма сгорит, пусть сгорит вместе с ней, если так угодно, высшим силам. Пусть случится апокалипсис, и весь Париж провалится в тартарары. Но высшие силы не внимали просьбам несчастной. Страшный день приближался и, наконец, наступил. 21 июня выдалось очень жарким. Графиня с самого утра находилась словно во сне. Она не сопротивлялась, когда на нее надели грубую льняную одежду белого цвета, когда, взяв под руки, помогли взойти на помост, где палач в черной маске, из-под которой поблескивали стальные глаза с золотистыми крапинками, раскаливал клеймо на огне. Глашатай зачитал королевский указ, согласно которому графиня де Ламот приговаривалась к клеймению. Бордовое пламя напомнило женщине детство. Ребенком она любила смотреть на огонь в камине. Если у них появлялись деньги, отец разжигал его, и Жанна Грей завороженно наблюдала за язычками пламени. Но этот огонь казался зловещим, словно вырывался из ямы ада. Улюлюканье толпы, окружившей помост, походило на пляски чертей, и Жанна подумала о дьяволе. «Сейчас меня высекут и заклеймят», — пронеслось у нее в голове. «Но я не буду молиться. Бог отвернулся от меня. Что ж, да будет так. Я обращаюсь к дьяволу. Именно его сила помогла мне завести знакомство с королевой и кардиналом и украсть ожерелье у них из-под носа. Значит, дьявол поможет и сейчас». Пусть получает взамен мою душу. Пусть, пусть, пусть. «Ты слышишь?» — прошептала она, глядя на небо. «Если слышишь, дай знак. Поверь, вдвоем мы с тобой составим прекрасную пару». Стоило графине произнести эти страшные слова, и на безоблачном небе показалась серая тучка. На мгновение она сверкнула молнией, которую, может быть, никто, кроме нее, не заметил. «Ты услышал меня, о Вельзевул», — сказала женщина уже громче, и вдруг захохотала. Толпа с изумлением взирала на грешницу, которая с минуты на минуту должна была испытать муки ада, но никто из них не подозревал, что эта грешница была к ним готова, и даже жаждала их. Палач взмахнул кнутом и опустил его на спину жертвы. Жанна вздрогнула, но не издала ни звука. Тогда мучитель снова занес плеть. В воздухе раздался свист, и кто-то из огромной толпы охнул. Видимо, мужчина вложил во второй удар большую силу, потому что белый льняной балахон, в которой облачили приговоренную, треснул на спине, и все увидели красный рубец на белой коже. Графиня застонала, стиснув зубы, и закрыла глаза. Через несколько минут она уже не чувствовала боли и почти ни на что не реагировала, а ее мучитель громко отсчитывал количество ударов и удовлетворенно остановился на цифре 21. Ровно столько ударов значилось в приказе короля. После первой экзекуции настал черед второй. Палач поднес к обнаженному плечу графини раскаленное клеймо в виде буквы «Ви», что значило «Волюз» — «воровка». Женщина вскрикнула и бросилась от него прочь. Сильные руки жандармов подхватили Жанну, извивавшуюся, как змея. Кто-то разорвал балахон на плече. Женщина изо всех сил пыталась вырваться, но мучители были сильнее. Несчастная продолжала сопротивляться, и неумелый палач опустил раскаленное железо на ее правую грудь. Секунда. И страшная, обжигающая боль разлилась по телу. Липкие, горячие руки мучителей не отпускали, и вскоре на белоснежном плече также горела страшная буква. Только после этого ее оставили в покое. Жанна пошатнулась и обвела толпу мутным взглядом. Перед глазами плыли красные круги. Ей показалось, что она увидела королевскую чету, и королева даже смотрит с сочувствием, но, скорее всего, это был горячечный бред. «Я отомщу», — шептали окровавленные губы графини. «Я вам всем отомщу. Теперь у меня сильный покровитель, и вам с ним не справиться». «Да! Вам со мной не справиться!» — бросила она в толпу, и сознание покинуло ее.